Какой бы способ вы ни избрали, кожу вы уже очистили. Теперь нужно обязательно ее подпитать, чтобы она чувствовала себя еще лучше. Для этого вам понадобится питательная маска, сделанная на основе фруктовых компонентов или минеральных элементов. Все они имеют определенное действие. В каком вы нуждаетесь, то и нужно выбрать. Все эти рекомендации рассчитаны на использование масок, которые можно приобрести, если у вас нет времени, чтобы делать их самой. Но, как всегда, будет просто прекрасно, если вы решите сделать фруктовую маску самостоятельно. Во-первых, это не потребует от вас никаких материальных затрат, а во-вторых, вы сможете почувствовать себя творцом собственной красоты. Поверьте, это просто прекрасное ощущение. Если ваша работа связана с компьютером, то это означает, что от его действия в первую очередь страдают глаза. Естественно, что с компьютером вы сделать ничего не сможете. Осталось только дать отдых глазам. Мы посоветовали бы вам для уставших глаз сделать компресс из свежезаваренного чая. Положите на глаза смоченные крепким чаем ватные тампоны и подержите их в течение 5 минут. В это время можете как раз наложить маску на лицо. Через положенный срок снимите тампоны, смойте маску теплой водой и нанесите на лицо увлажняющий крем. Посмотрите на себя в зеркало. Как вы стали прекрасно выглядеть. В заключение смажьте все тело специальным бальзамом и прилягте отдохнуть на несколько минут. Этот отдых для вас сейчас просто необходим. Вы сможете собраться с силами и восстановиться. За выходные дни ваша кожа должна как следует отдохнуть от декоративной косметики. Поэтому забудьте про нее. Все равно вас никто не видит, так что опасаться нечего. Макияж, конечно, необходим, с этим никто не спорит. Но иногда так хочется чего-то естественного. Не отказывайте себе в этом невинном желании. Если вы экспериментатор по своей натуре, то попробуйте покрасить свои волосы в какой-нибудь другой цвет, отличный от того, который у вас сейчас. Измените себя хоть немного. Допустим, если вы все время красили волосы в сливовый или баклажановый цвет, то попробуйте его изменить и выберите ярко-рыжий. Возможно, вам после такого шага придется сменить свой имидж. Но представьте, как удивятся ваши близкие, когда увидят вас новую. Но если вы не чувствуете в себе такого желания, то лучше и не начинайте экспериментов. Ведь еще неизвестно, что в итоге получится. Вам может и не понравиться. Так что если не чувствуете в себе тяги к риску, то не стоит и пробовать. Если вы давно уже мечтали начать худеть, но времени все как-то не находилось, то этот выходной – самое лучшее время для подобного занятия. Заранее подберите себе диету, которой вы будете следовать, прикупите продуктов. Сделайте так, чтобы у вас не возникло соблазнов съесть что-нибудь еще. Для этого рассчитайте продукты, чтобы не осталось ничего на это воскресенье. И вы, хоть и не по собственному желанию, а от безвыходности – будете вынуждены выдержать всю диету. Сначала вам будет трудно, и чувство голода не даст думать ни о чем другом, кроме как о сытом обеде. Но постепенно все встанет на свои места. К вечеру вы уже и забудете, что недавно сильно хотели есть, и у вас все время будет ощущение легкости и даже некоторой невесомости. Овощная или фруктовая диета дадут о себе знать. Только не рассчитывайте за один день сбросить 5 или 10 килограммов. Это нереальные мечты. Если вы понадеетесь на это, то вас ждет очередное разочарование, и никакого удовлетворения от своего разгрузочного дня вы не получите. Так что ставьте перед собой выполнимые задачи и цели, и тогда достигнуть их станет значительно проще. Итак, подходит к вечеру это воскресенье. Уже через пару часов должны вернуться ваш муж и дети. А вы ждете их не с чувством усталости и преждевременного раздражения, а с радостью. Вы отдохнули и посвежели, вам хочется чем-то порадовать вашу семью, и вы решаете испечь пирог. Если нет, это не важно. Самое главное – это ваше самочувствие и настроение. И если оно стало значительно лучше по сравнению с тем, что было пару дней назад, то можно сказать, что вы достигли прекрасных результатов. Вернулись ваши близкие, вы встречаете их с милым и дружелюбным выражением лица, счастливое и довольное. Лучше просто и не может быть. Но это еще не все, что вам нужно сделать на этой неделе. Постарайтесь приготовить все, что вы наденете завтра, чтобы утром перед работой не бегать и не придумывать, а чтобы этакое надеть на себя, чтобы все сослуживцы поняли, как хорошо я провела выходные. Вы встанете на следующее утро с одной мыслью. Если сегодня у меня будет замечательный и хороший день, у меня все получится, за что бы я ни взялась. Эту или похожую фразу нужно повторять каждое утро, и лишь тогда будет эффект от нее. Вы наверняка уже слышали не раз это требование, но ни разу не пробовали его выполнить. То вам было лень, то просто забывали. Как бы там ни было, совет так и остался советом. Напрягите всю свою волю и все-таки вспомните о том, о чем мы с вами тут говорили. Тогда ваш день пройдет просто потрясающе, и про усталость и неудачи вы так и не вспомните. Если вы относитесь к числу людей, которые вынуждены добираться на свою работу на общественном транспорте, то попробуйте сделать вот что. Примите эти поездки, какими бы они ни были неприятными, за данность, которую невозможно изменить. Трудности и неприятности – все это уже есть, и намного легче с этим смириться и успокоиться при этом, чем постоянно нервничать и выходить из себя при каждой попытке оскорбить и как-то задеть вас. На самом деле ни у кого совершенно нет такой цели, просто вам так кажется. Ведь вы являетесь все той же деловой женщиной, и нужно соответствовать этому образу. Если у вас нет возможности добираться на работу на своем личном автомобиле, то не нужно делать из этого трагедию. Найдите преимущество вашего положения и радуйтесь жизни. Например, вы просто не можете попасть в дорожные пробки, если ездите на метро или на трамваях. Это же просто замечательно, не тратить время и нервы из-за ерунды. Но это еще не означает, что вам совершенно не нужна машина. Просто не делайте трагедию из того, что ею не является. Но вы можете сделать вот еще что. Если до места вашей работы не нужно долго добираться, то выберите время и выйдите из дома немного раньше обычного. Это нужно для того, чтобы вы немного прогулялись, настроились на нужный лад и собрались с мыслями. Не стоит делать из этой процедуры какую-нибудь повинность или обязанность. В противном случае вы рискуете не собраться с мыслями и ощущениями, а всю дорогу говорить себе, что это нужно и необходимо. Для того, чтобы эта прогулка была полезной, не идите рядом с проезжей частью, ведь от выхлопных газов нет совершенно никакой пользы. Так что выбирайте для пеших прогулок тихие аллеи или парки, где вы будете чувствовать себя уютно и спокойно. Как бы там ни было, вот вы уже пришли на работу. Не беритесь сразу за дела. Лучше посмотрите, что было сделано на прошлой неделе. Проверьте правильность, не было ли в вашей работе каких-нибудь недочетов или просто ошибок. Ведь была пятница. Все, и вы в том числе, хотели поскорее пойти домой, и мысли были только об этом. Кроме того, это занятие позволит собраться с мыслями и не тратить много времени на бестолковые призывы взяться наконец-таки за работу и начать что-то делать. Если проверять ничего не нужно, то спланируйте все, чем вам нужно будет заняться сегодня вечером. Что нужно сделать обязательно, а что можно отложить. Это поможет вам сделать дома все необходимое, а не тратиться по пустякам и потом бессмысленно себя укорять. Вы также соберетесь с мыслями, и это позволит намного легче и эффективнее включиться в ритм работы. Во время перерыва постарайтесь не сидеть на рабочем месте. Используйте эту возможность для небольших прогулок. Опять же, гулять нужно по улицам, где нет сильного движения, где бы была у вас возможность немного отдохнуть от рабочей сутолки. Итак, вы посвежевшие приходите на работу и продолжаете трудиться. чтобы не уставать на работе, чтобы не чувствовать ее местом, где вас просто используют, придумывайте для себя что-нибудь интересное и необычное. Например, делайте себе небольшие подарки и устраивайте что-то приятное и интересное. Допустим, поход в кафе во время перерыва. Конечно, это не будет праздником в прямом смысле слова, но приятно от этой заботы о самой себе будет обязательно. Что вас больше порадует, вам решать. Самое главное, чтобы ваша затея была необычной и интересной, чтобы вечером вам было приятно вспомнить, как вы провели этот день. Со временем вы научитесь ценить каждое мгновение своей жизни и перестанете так гнаться, ведь в этом состоит ваша главная проблема. Если вы постоянно не успеваете выполнять домашнюю работу, постоянно на вас висит груз стирки, уборки и еще чего-нибудь, постарайтесь заранее запланировать на какой-нибудь день одно дело и посвятите ему весь вечер. И тогда у вас пропадет ощущение, что вам много нужно сделать, а успеваете вы мало. Ведь первое качество деловой женщины – собранность. В то же время вы не должны быть зациклены на своей карьере и делах. Как они поглотят вас, вы сами того не заметите, и останется от вас что-то такое сухонькое и безликое. Но ведь вы молоды, и быть сухонькой вам совершенно не хочется. Поэтому старайтесь как-то разнообразить свою жизнь. Пусть даже вам каждый день приходится ходить в офис в одно и то же время, в одно и то же место и делать однообразную работу. Ведь она вам нравится. Вот это и самое главное. Так пролетела целая неделя. Что-то удалось, что-то нет. Но это не самое главное в жизни. Впереди соблазнительно мелькают выходные. Не хочется сидеть дома, а хочется еще чего-то необыкновенного. Тут вы вспоминаете, что уже 100 лет не виделись со своими подругами-однокурсницами, у которых уже своя жизнь, но иногда так хочется собраться всем вместе и поболтать. Мы посоветовали бы вам переделать все домашние дела в один выходной день, чтобы второй был совершенно свободен. Соберитесь все вместе. Только для этого вам нужно будет заранее договориться, чтобы все смогли прийти. И отправьтесь в баню или сауну. Там вы сможете как следует оттянуться и просто отлично провести время. Представьте, что все время остановилось, вам не нужно никуда спешить. Что так будет столько, сколько это будет необходимо. Подобным образом можно провести одни выходные, а в следующий раз просто посидите дома и послушайте классическую музыку. Она настроит вас на философский лад, и у вас уже не будет такой острой необходимости добиваться и добиваться успехов. Вы поймете, что всему свое время, и его просто невозможно обогнать. От этого вы будете напрягаться, и все без толку. Когда у вас будет такое настроение, можете позволить себе какой-нибудь бессмысленный и ненужный поступок, просто потому, что вам этого захотелось. Ведь не все в нашей жизни должно быть продумано и расписано. Нужно иногда делать что-то такое, о чем вы будете вспоминать долго и с приятной улыбкой. О чем мы говорим? Да отправьтесь на пару дней в небольшой поход. Или почувствуйте себя богатой и отправьтесь в ресторан, в который вы уже несколько лет мечтаете сходить и не решаетесь. Пусть на это уйдет много денег, зато вы сможете понять, что и себя иногда приятно баловать. Мы подсказали лишь немного из того, что вы можете придумать и осуществить. Все зависит от вашей фантазии. Главное – ни в чем себя не ограничивать, когда хочешь насладиться жизнью, и не превращать эти сумасбродства в обычное дело. Тогда совершенно пропадет их притягательность.